Я сказал, что он не мог. Маклой в отключке. Вы полицейский или нет? Вы понимаете, что я имею в виду? Маклой в тюрьме. Новости из Скотленд-Ярда пришли почти в то же самое время, что и признание Джека Пертуи. 23 апреля Александра Маклоя осудили на 2 года по обвинению в организации вместе с 2 другими ограбления супермаркета в Данди. Они украли товаров на 1200 фунтов стерлингов. Во время ограбления был легко ранен сторож, поэтому Маклой, несмотря на свое незапятнанное прошлое, получил суровый приговор. Таким образом, когда Хаттон в конце мая ездил в Лидс, Маклой уже месяц благополучно сидел под замком, подвел итог утром Уэксфорд. А это значит, что Маклой стал недоступен для шантажа, но не только. Главное в том, что Хаттон потерял, я чуть было не сказал, законный источник дохода. Фактически Хаттон в мае оказался без денег и, вероятно, впервые после женитьбы. Миссис Хаттон говорила, что когда он на предыдущей неделе болел, то не решился послать за частным доктором, вспомнил Берден. Примерно к этому времени он растратил все, что получил, когда они угнали грузовик Бертслея в марте. Это вполне возможно при его образе жизни и тратах, подтвердил Уэксфорд. И он, наверное, отвратительно себя чувствовал, я бы даже сказал, впал в панику. Могу представить, что он быстро стал искать другой источник пополнения доходов. «А сейчас мы поедем на Стауэртонскую развилку», — сказал Уэксфорд, вставая, — «и сделаем рекогносцировку. Наши 2 машины сближаются, Майк, и, если я не ошибаюсь, вот-вот столкнутся». «Вы думаете, дело Хаттона и дело Фэншоу как-то связаны?» — догадался Берден. «Чемоданов не было», — сказал сержант Мартин, — «но я хочу, чтобы вы взглянули на ее одежду. Она в ужасном состоянии, мисс Льюис. Постарайтесь оставаться спокойной». Она была медсестрой и научилась держать себя в руках. Мартин повел ее в другую комнату, где на столе лежали обгорелые клочки одежды, похожие на разбросанный мусор. Маргарет Льюис вздрогнула, сжав руки за спиной. Потом коснулась оранжевых туфель и белых ажурных чулок, тонких, словно сетка из волос, и с такой же крупной ячеей, и заплакала. «Я подарила ей эти чулки», — прошептала она, — «на день рождения». Верхняя часть чулок едва обуглилась. На одном из них, там, где пламя лизало ногу, вниз к колену тянулась коричневая полоса. Мартин взял девушку под локоть и вывел из комнаты. «Я расскажу вам все, что знаю о Брайде». Она жадно отпила чай, который принес ей Лоринг. «И все, что она говорила мне о Джее». Брайди встретила его в октябре, когда ухаживала за его женой. Жена очень долго лежала в клинике с токсикозом, а Брайди часто уходила с ним после того, как он навещал жену. Когда жена вышла из клиники, он бросил Брайди, и я думала, что на этом все кончилось. Но, оказывается, не кончилось. В мае он вернулся, и все пошло по-старому. Брайди начала поговаривать о замужестве. «Вы когда-нибудь видели его, мисс Льюис?» — спросил Мартин. Маргарет Льюис покачала головой.